Прибыв туда за неделю до начала большой игры и явившись в поселок игроков, кнехт был принят не мастером игры, а его заместителем Бертрамом, который вежливо приветствовал его, но довольно коротко и рассеянно сообщил, что досточтимый магистр заболел, а сам он, Бертрам, недостаточно осведомлен о миссии кнехта, чтобы выслушать его доклад, и что поэтому ему, кнехту, надо отправиться в правление ордена, в Гирсланд, доложить там о своем возвращении и ждать указания оттуда. Когда кнехт, прощаясь невольно, голосом или жестом, выдал свое удивление столь холодным и коротким приемом, Бертрам извинился. Пусть коллега простит, если он разочаровал его, пусть войдет в положение. Магистр заболел, на носу большая годичная игра, а еще совсем неизвестно, сможет ли руководить ею магистр, или эту обязанность должен будет взять на себя он, его заместитель. Болезнь досточтимого пришлась на самый неподходящий и щекотливый момент. Он, Бертрам, готов, как всегда, вести служебные дела вместо магистра, но еще и подготовиться за такой короткий срок к большой игре и возглавить ее, это, боится он, будет ему не по силам. Жалея этого явно подавленного и несколько выведенного из равновесия человека, кнехт не меньше жалел, что в таких руках теперь, может быть, окажется праздник. Он слишком долго отсутствовал, чтобы понять, сколь обоснованы были заботы Бертрама, ибо тот, ничего более неприятного для заместителя нельзя и придумать, с некоторых пор потерял доверие элиты, так называемых репетиторов, и находился действительно в очень трудном положении. Озабоченно думал кнехт о мастере игры, об этом корифее классической формы и иронии, совершенном магистре и костолийце. Он предвкушал, как тот его примет, выслушает и снова введет в маленькую общину игроков, дав ему, может быть, какой-нибудь ответственный пост. Увидеть, как мастер Томас справляет праздник игры, продолжать работать под его наблюдением и добиваться его признания — вот о чем он мечтал. Теперь, когда тот оказался недоступен из-за болезни и его кнехта направили в другие инстанции, он был огорчен и разочарован. Вознаградила его, правда, почтительная доброжелательность, даже товарищеская теплота, с какой приняли и выслушали его секретарь ордена и господин Дюбуа. Да и при первом же разговоре выяснилось, что к участию в римском проекте его пока не собираются привлекать, считаясь его желанием надолго вернуться к игре. Пока что его любезно пригласили поселиться в гостинице «Викус Лузориум» для начала осмотреться здесь и побывать на годичной игре. Посвятив вместе со своим другом Тегуляриусом оставшиеся дни посту и упражнениям в сосредоточенном раздумии, он благоговейно и благодарно участвовал в той необычной игре, о которой у многих остались такие неприятные воспоминания.